Если не в физическом смысле, то уж точно в эмоциональном и умственном. Годы проходят, и вот однажды ты смотришься в зеркало и вполне искренне недоумеваешь. Откуда эти морщины? Откуда это дурацкое брюхо? Черт, мне же всего только 19. Мысль совершенно неоригинальная, но ты все равно удивляешься. Время белит сединами бороду, отнимает прыгучесть и силы, а ты все равно продолжаешь считать, глупенький дурачок, что оно на твоей стороне. Умом-то ты понимаешь, что это не так, но сердце отказывается в это верить. Если тебе повезет, злой патрульный, который прищучил тебя за превышение скорости и за то, что ты слишком уж развеселился, поднесет тебе к носу нюхательную соль. Собственно, что-то подобное произошло и со мной в конце 20 века. Злой патрульный явился мне в виде микроавтобуса «Плимут», который сбил меня на дороге и сбросил в канаву. Года через 3 после этой аварии я раздавал автографы на своей книге почти как Бьюик, From a Buick 8, в магазине Borders в Дирборне, штат Мичиган. И вот подходит ко мне один парень и говорит, что он жутко рад, что я остался в живых. Мне это часто говорят, гораздо чаще, чем какого черта ты не окочурился там на месте. Мы сидели с моим другом, и тут сообщили, что вас сбила машина, сказал этот парень. А мы сидели как два дурака, качали головами и все приговаривали. А как же башня? Она опрокидывается, она падает. Ой, блин, теперь оно никогда не закончится. Та же самая мысль приходила и мне. Беспокойная мысль о том, что, построив темную башню в коллективном воображении миллиона читателей, я должен беречь ее, пока люди хотят про нее читать. Может быть, это будет всего лишь 5 лет, а может 500, я не знаю. Книги в жанре фэнтези и не очень хорошие, но и плохие. Даже сейчас, я уверен, кто-то читает «Монаха» или «Варни вампира». Похоже, живут очень долго. Роланд защищает башню по-своему. Он пытается обезопасить лучи, что поддерживают башню. А я должен ее защитить. Это я понял после аварии, закончив историю стрелка. В течение продолжительных пауз между написанием и публикацией первых 4 частей «Темной башни» я получил сотни писем на тему «Ай-яй-яй, как не стыдно, и пусть загрызет тебя совесть». В 98-м, иными словами, когда я жил и работал под ошибочным впечатлением, что мне все еще 19, я получил письмо от 82-летней бабульки. Не хочу загружать вас своими проблемами, но я что-то стало совсем плоха. Бабушка написала, что жить ей осталось, может быть, всего год, 14 месяцев в лучшем случае. Рак разъел меня всю. И поскольку она не надеется и не ждет, что я закончу историю Роланда за это время, исключительно для нее, она попросила меня, пожалуйста, ну пожалуйста, рассказать ей вкратце, чем все это закончится. Больше всего меня тронуло, но все-таки не настолько, чтобы немедленно взяться за продолжение, ее клятвенное заверение, что она не расскажет об этом ни единой живой душе. А еще через год, может быть, после аварии, когда я надолго загремел в больницу, одна из моих референтов, Марша Ди Филиппо, получила письмо от одного человека, приговоренного к смертной казни, то ли в Техасе, то ли во Флориде, который просил о том же, рассказать, чем закончится эта история. Он обещал унести эту тайну с собой в могилу, отчего меня бросило в дрожь. Я бы выполнил просьбу этих людей и прислал бы им краткое изложение дальнейших приключений Роланда, если бы мог. Но, увы, я не мог этого сделать. Потому что и сам не знал, как там все повернется и что будет со стрелком и его друзьями. Для того, чтобы это узнать, мне надо было писать. У меня был приблизительный план в начале, но он как-то забылся. И черт с ним, наверное, это был не такой уж и стоящий план. Остались только обрывочные заметки. Чик-чирик, не бойся. Дам тебе хлебных крошек, написано на листочке, который лежит передо мной на столе, когда я пишу эти строки. И вот, наконец, после долгого перерыва в июле 2001 года я снова взялся за «Темную башню». К этому времени я уже понял, что мне давно уже не 19, и что я тоже подвержен хворям и немощам бренной плоти. Я уже понял, что когда-нибудь мне будет 60, и может быть даже 70. И мне хотелось закончить свою историю прежде чем злой патрульный заявится в последний раз. Меня совершенно не радовала перспектива запомниться вместе с кентерберийскими рассказами и тайной Эдвида Друда. Результат? На радость и на горе перед тобой, мой постоянный читатель. Начал ли ты читать с первого тома или готовишься прочитать пятый? Нравится это тебе или нет? Но история Роланда завершена. Надеюсь, она доставит тебе удовольствие. Я лично делал ее с удовольствием. Стивен Кинг. 25 января 2003 года. Предисловие. Большинство из того, что писатели пишут о своих произведениях, это полная чушь. Подробнее о факторе чуши смотри «Как писать книги» или «Мемуары о мастерстве», изданную в 2000 году, примечание автора. Вот почему нет таких книг, как «100 великих предисловий западной цивилизации» или «Любимые предисловия американцев». Таково мое личное мнение, и я считаю, что написав как минимум 50 предисловий, не говоря уж о целой книге, посвященной писательскому мастерству, я имею полное право высказать его вслух. И еще я считаю, что вам можно прислушаться к моим словам, когда я говорю, что мое предисловие к этой книге – это как раз тот редкий случай, когда автор действительно может сказать что-то стоящее. Несколько лет назад я произвел скромный фурор среди моих постоянных читателей, предложив им исправленный и дополненный вариант противостояния. На самом деле, я очень переживал за эту книгу, что было бы вполне извинительно и оправдано, потому что «Противостояние» всегда была и остается самой любимой книгой моих читателей. Самые рьяные из почитателей «Противостояния» не стали бы сильно